Чего они не знали? Спустя 4 часа и 178 миль от Элмвуд-Спрингса отманы пересекали реку Теннесси. Бетси Рэй сидела, притиснутая к старшим братьям, Бервину и Вернону. Те пихали друг друга. И, как всегда, все в машине говорили одновременно. Минни ворчала на Ферриса за то, что он не остановился на последней заправке, а ей надо было в туалет. Чревовещатель Честер был вытащен из коробки и жаловался Феррису, что Флойд тоже хотел выйти на заправке, купить себе бутылку холодного доктора Пеппера. Но Феррис, нацелившись доехать до места без остановок, игнорировал жалобы и пел свой любимый гимн «Тысячи языков». Бетти Рэй всю дорогу до Гумбольдта сидела с закрытыми глазами, сжимая в руке камушек, что подарил ей Бобби, и старалась отрешиться от шума. Семья Смит не догадывалась, а девочка не могла им сказать, что никогда в жизни не жила в таком замечательном доме, как их. По сравнению с брошенным на пол матрасом или кроватью с торчащими пружинами, которую она делила еще с 4-5 детьми, комнатка для шитья казалась замком на холме, о котором так часто пела мать. Она не захотела жить в комнате Анны Ли не потому, что ей там не понравилось. Это была самая красивая спальня в мире. Слишком красивая для нее. Главная беда в размерах. Она побоялась бы спать в такой большой комнате. Она привыкла ночевать в маленьких домишках по соседству с деревенскими церквями, где они обычно пели. Если Смиты думали, что она все время убегает, потому что не любит их, то они ошибались. Просто впервые в жизни у нее была возможность пойти в свою комнату и закрыть дверь, побыть совершенно одной. Впервые вокруг не толпились родственники и чужие люди. Им было интересно, что она там делает одна? Они бы удивились, узнав, что она абсолютно ничего не делает. Сидит часами в тишине, и все. А мысль, что ей не понравится Анна Ли, была совсем далека от правды. Дальше не бывает. Она испытывала благоговейный трепет перед Анной Ли и ее подругами. А рот почти не открывала, только от того, что не могла придумать, что сказать. Ей все понравились, особенно Дороти, которая была к ней так добра. В последнее утро она едва удерживалась, чтобы не начать умолять их «позвольте мне остаться». Она пробыла в Элмвуд-Спрингсе всего неделю, но это была лучшая неделя в ее жизни. Дальше отманы поедут в Фейетвилл, Северная Калифорния, и с каждым днем Элмвуд-Спрингс будет оставаться все дальше и дальше.